Кровь 19. Куда ни кинь, всюду клин. Время, которое мы проводили в городе, прошло. Вообще-то мы покинули город, не дав мне хотя бы выйти из гостиницы. Я не могла ходить по городу, поскольку я ребёнок, да и не очень-то мне этого хотелось. А вот Ариэль и Шираори выходили наружу достаточно часто, и при каждом своём уходе Шираори вызывала белого паучка. Белый паук активировал магию. Это был приказ от Шираори, которая сказала учить магию, пока я в гостинице. Я должна была смотреть на то, как паук активирует магию, и учиться этому. Но надо же как-то более реально смотреть на вещи. Паучок активировал магию тьмы. Хотя моя совместимость выше со льдом и водой, тьма идёт после них. Так что для них было бы лучше выучить именно их. Но поскольку Шираори не может использовать ни ледяную, ни водную магию, она решила, что мне надо научиться магии тьмы. Похоже, у Шираори самая сильная совместимость именно с магией тьмы, хотя она и полностью белая. Внешний вид обманчив. Кстати, странно, я всегда думала, что у вампиров не любовь к текущей воде. И тем не менее, у меня высокая совместимость с водой. Наверное, это одна из тех вещей, которые надо записать в непонятное. И хотя мы оставались в гостинице 4 дня, если считать и первый день, но я не смогла за это время выучить магию тьмы. И даже если бы и смогла, то всё равно бы получила только способность более низкого уровня, чем магия тьмы, магия тени. Судя по словам Ариэль, это полностью бесполезный вид магии, а вот следующая за ним магия тьмы на высоких уровнях уже становится полезной. И почему она хочет, чтобы я выучила всякую бесполезную магию? Вечный вопрос. И вообще, выучить магию, просто смотря за её активацией, без способности невозможно. А зная это, мне кажется, что меня просто заставляют делать всякие бессмысленные вещи. Но всё равно, я стараюсь изо всех сил, поскольку паучок не знает жалости. Когда он чувствует, что я не показываю достаточно упорства, он стреляет в меня слабой магией. Поскольку способности, чувствительность магии и манипулирование магии выросли, то это не совсем бесполезно. Кроме того, я получила способности маг и защита. Но мне кажется, есть более эффективные пути для получения способностей. Днём надо мной измывается паучок, а ночью… ночью просто кошмар. Каждый раз после ужина Шираори напивается. А когда она напивается, она становится такой мерзкой. Её поведение полностью меняется, и с ней пьяной вообще невозможно ничего сделать. Особенно когда она наестся, она превращается в извращенку и начинает домогаться меня. Она меня облизывает. Хорошо, что в гостинице есть ванна. Но мне не нравится быть покрытой слюной. Я не понимаю, зачем она меня облизывает. Поскольку общение с пьяной Шираори невозможно, даже если я спрашиваю у неё, зачем это, она отвечает что-то типа «потому что это вкусно». И каждый раз у меня по спине бегут мурашки. Но всё же не так страшно, верно? Хотя со мной ничего необычного не случилось, но вот похоже у Мирозофиса в городе случился прорыв. Наверное, Ариэль его чему-то научила, пока я спала. Может, внешний вид у него и стал прежним, но вот только в глазах у него появился блеск. Наверное, он всё это делает, чтобы помочь мне, но просто видеть, что ему становится легче, уже делает меня счастливой. И готовка всё это время просто отличная. Когда я спросила, оказалось, что всё это готовит Ариэль. Она также кормила нас и ядовитой едой, но может, оказывается, готовить и вкусно. И то, что меня ожидало после того, как мы покинули город, это снова ад. Я в общем-то так и думала. Конечно же, Шираори не могла выбрать нормальную дорогу. Она сразу же её покинула и пошла нехоженными тропами. И конечно же, нам пришлось последовать за ней. И мы следовали за ней через поля, леса, горы и серпантины. И хотя мы ходим по таким забытым уголкам, но монстры не приближаются к нам, опасаясь Ариэль. Похоже, она использует способности запугивания, которые отгоняют монстров. Если подумать, то, наверное, на меня эта способность не действует, поскольку у меня есть сопротивляемость страху. Когда я уточнила у Мирозофиса, он сказал, что во время нашего путешествия у него тоже поднялась сопротивляемость страху. Но вначале у него были большие сложности, поскольку он всё это время трясся от страха. Так как внешне он этого не показывал, я немного удивлена. Я просто не хотел, чтобы госпожа волновалась обо мне. Он сказал это с кривой улыбкой. «Вы же всегда волнуетесь за меня. Но сейчас со мной всё в порядке». Он сказал это со спокойным лицом. Хотя я и не знаю, что чувствует Мирозофис, я решила не лезть ему в душу, поскольку я думаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ребенок той, кого он любил, странное реинкарнированное создание, и к тому же вампир, которая сделала и его вампиром. Думаю, мне не понять, что он чувствует, если самой не пройти через все это. Думаю, у него там сложный клубок противоречий, а я не из тех, кто может легко разбираться в чужих мотивах. Хотя если уж оценивать силу характера, то у меня он, наверное, самый слабый из всех. Так что если он захочет сам рассказать, я выслушаю, но специально спрашивать не буду. Вместо этого я хотела бы знать, какого лешего мы прёмся через такой густой лес?